тебе все мои стихи. Для тебя свет в моем окне. Замолю я твои грехи. Жаль, что приходишь лишь во сне. По тебе слезы льет душа. Стерты все обещания. Но в моем теле чудеса. Теплится ожидание. Следи.